Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». И уже, наверное, с некоторым опозданием, ну, специально мне хотелось, чтобы это было именно так. Мы хотели сегодня поговорить о последствиях дела Егора Бычкова или случая Егора Бычкова. Наверное, даже не стоит представлять то, что случилось. Он 18 лет от роду, сейчас ему, вот по разным данным, я даже точно так и не знаю, то ли 21, то ли 23, он решил бороться с наркоманией в Нижнем Тагиле и присоединился к возглавляемому Евгением Ройзманом фонду «Город без наркотиков». Ну и, да, суть дела заключалась в том, что они пациента своего изолировали, приковывали наручниками кровати, сажали там на 3 недели или на 27 дней на хлеб и воду. Делали это без его согласия иногда, по заявлению родителей. Ну, в общем, 2 суда уже прошло. В конечном итоге Егора самого и, в общем, по-человечески, я за него рад. Поговорим дальше о том, почему. Приговорили в конечном итоге к условному сроку, хотя изначально прокурор требовал гораздо более серьезного наказания. Дело это отшумело, но за ним последовало огромное количество всевозможных заявлений в прессе. И, в общем, разговор стал вращаться не вокруг самого фонда «Город без наркотиков» и не вокруг самого господина Бычкова, а вокруг вопроса о том, нужно ли нам принудительное лечение зависимых пациентов, наркоманов и алкоголиков. И, честно говоря, мне тоже история Бычкова интересна не сама по себе, а как некоторый симптом состояния общества. Этакий слепок с сегодняшней русской жизни, с такой безнадежностью городов, отчаянием матерей, не знающих, что делать, и настоящими пацанами, которые вдруг решают навести порядок, убежденные, что только один способ, собственно говоря, способ этот насилия, и может только помочь. Вот это вот имеет отношение как раз к нашей с вами непосредственной психологии. Поэтому меня очень волнует вопрос, который мы сегодня обсуждаем по телефону 495-956-1514. Является ли выходом такого рода принудительное лечение? Нужно ли оно? Что нам делать с таким понятием, как реабилитация, ну, если вам это интересно? И что же все-таки можно делать с нашими наркоманами и алкоголиками? Вот эту больную, я понимаю, что по-прежнему больную тему, недаром она всколыхнула все средства массовой информации и все общество, мы сегодня обсуждаем по телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebnity.ru, где серебнити набираются в одно слово, без пробелов, латинскими буквами. Вы входите на наш сайт, там видите кнопку «Форум», входите на форум, и на первой странице форума висит мини-чат, который сейчас открыт передо мной, в котором можно задавать вопросы и оставлять свои мнения. Разумеется, если я успею, я их прочту. Итак, 495-956-1514. Это постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити». Сайт www.serebnity.ru. Нас легко можно найти в любых поисковиках в интернете, задав запрос «Серебряные нити». Наша страничка выскакивает на этот запрос одной из первых. Что такое принудительное лечение? Нуждается ли общество в введении принудительного лечения? И существуют ли другие методы борьбы? Я, естественно, имею в виду в общественных масштабах с наркоманией и алкоголизмом. Вот это главные вопросы сегодняшнего эфира. И, конечно же, не саму проблему, а вот настроение. Какую-то такую внутреннюю эмоцию, которая с ней связана, по-моему, очень точно выразил один из отцов музыки модерна, музыки новой эпохи, Том Вейтс. Поэтому именно сегодня он в музыкальных паузах 495-956-1514. Значит, мы по-прежнему говорим о том, что же все-таки происходит с нашим обществом, наркотиками и пьянством. И можем ли мы использовать так называемые принудительные методы лечения? Между прочим, сам глава госнаркоконтроля Виктор Иванов сообщил, что тот факт, что государство и государственные структуры не могут справиться и не оказывают достаточной помощи в реабилитации больных наркоманией, привело к возникновению стихийного ответа общества в виде появления ряда государственных организаций, где негосударственных, простите, организаций, где пытаются помочь людям, зависимым от наркотиков. Деятельность этих организаций попадает в правовую яму, которая существует между современным законодательством и практикой реабилитации больных. Конец цитаты. Так вот, конечно же, работу фонда «Город без наркотиков» можно рассматривать так мягко, как любительскую попытку выполнять функции государства, которые не в состоянии оказывать эффективную помощь. И, тем не менее, да, история с осуждением нижнетагильского борца с наркотиками стала толчком к созданию новой общественной организации «Российская наркологическая лига». И вот внутри этой «Российской наркологической лиги» опять и возникли активные разговоры о необходимости принудительного лечения. Вот что сказала по этому поводу наша радиослушательница Елена. Здравствуйте. Однозначно не скажу ничего нового, только всех поддержу. Конечно, с алкоголизмом и наркоманией нужно бороться в принудительном порядке. А то такое могут натворить. Потом сами спасибо скажут, когда увидят, как многообразен и многолик наш мир. Ведь уже вымирают дети в возрасте 15 лет. У нас от наркотиков племянник погиб, было чуть за 20. Родители совсем молодые, разъехались по разным городам, а бабушка могла только накормить. И что он видел, что знал, что имел. Просто кто-то должен быть рядом, если плохо. Не от хорошего уходит мир иллюзий, в бездействие, в действительности. А надо как у Гурченко воспитывать. Иди и жарь как следует, никого не бойся, дуй свою. Ее так попучил. Случай в Нижнем Тагиле – это попытка помочь, а как иначе, если у них ломка? А лучшее противодействие, противоядие – это работа. Может, и прозвучит не очень, но копать отсюда и до заката. Наверное, все дороги обустроили бы. А еще музыка, танцы, они снимают все и дарят необыкновенную свободу. По-моему, это универсальное лекарство, хотя я не врач. Спасибо, Елена из Москвы. Ну вот здесь вот есть, на мой взгляд, универсальное противоречие Елене, Елены самой себе, по той простой причине, что танцами-то принудительно заниматься не заставишь, хотя отрыть траншею от восхода и, то есть, извините, от забора и до заката, это вот да, это возможно запросто. И одновременно существуют всегда прямо противоположные мнения. Вот что сказала наша не менее постоянная радиослушательница Юля. Здравствуйте. Принудительное лечение – органичная деталь в общей системе несвободы. В тюрьме легче, там все решают за тебя. Алкоголики время от времени ложатся в наркологию отдохнуть. Подростки сами обращаются с просьбой о госпитализации в психбольницу, чтобы уйти из семьи и школы, где им плохо. По мне лучше целенаправленно и страшно впиваться, чем менять зависимость на зависимость одобряемую. Спасибо. Меня зовут Юля. Вот так вот. И где-то здесь проходит самый страшный водораздел в жизни нашего общества. На мой взгляд, это до сих пор идущая гражданская война. Потому что в мире, который главным образом верует в насилие, по всей видимости, голоса тех, кто говорит, что не надо увеличивать его и так накопившиеся в обществе без меры. В общем, мало кто прислушивается. Здравствуйте, Нина Ивановна. Алло. Здравствуйте. Слушаем вас. Орел на проводе. Да-да, слушаем вас, Орел. Я хотела свое, так сказать, мнение. Дело в том, что я не врач, обычный человек. Но считаю, те, которые пьют, и наркоманы, это нужно не только принудительно, это рассадник. Нужно как можно, я даже, у меня слов-то нет, вот у меня в семье, не в роду, к счастью, такого, Бог, что ли, дал, не знаю, это, как сказать, ну, не было таких-то, урод. Урод. Это уроды, понимаете? То есть врожденные уроды. То есть это не просто болезнь. Нет, это не болезнь. Это врожденные люди. То есть их надо уничтожать, чтобы они не портили. Я так полагаю. Они не нужны обществу. Спасибо большое. Не нужны. Спасибо, Нина Ивановна. Вот так. Здравствуйте, Ильнур. А, это Ильнур говорит. Алло. Да, город Казань. Правильно я? Ага, правильно. Слушаем вас. А, я считаю, что вот где Бычков Егор, да, он герой России. Это я считаю так. Потому что он единственный взялся за это дело. Да нет, нет. Он... За принудительное лечение. Я вас уверяю, он, к сожалению, не единственный за это взялся. Его просто единственного осудили. Вот ведь в чем вся загадка. Ага. А осудили-то борца. Вот вы врач Данилин, да? Вы же психиатр. И вы скажите, какой же выход из сложившейся обстановки? Я вот, например, потерпевший отец. У меня сын наркоман, так? И мы уже 10 лет вот так вот мучаемся. Я обращался в Госдуму, я обращался в Госсовет наш, республики. Куда только я не обращался, и везде говорят, что Госдума не хочет принимать закон о принудительном лечении. Госсовет говорит, мы некомпетентны, есть федеральная структура Госдумы, федеральное собрание. А мы, родители, вот так и мучаемся, понимаете? Спасибо большое, Ильнур. Здравствуйте, Ким Иванович. Алло. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, я хотел бы интеграцию совершить, некий синтез. Я понимаю ваше мнение, Александр Геннадьевич, что необходимо, что насилие вредно. Но есть в русской традиции, это наш классик Ильин, философ, еще дореволюционный, говорил о насилии с добрыми целями. Я знаю и очень люблю Ивана Ильина. Да, я тоже. Я тоже пострадавший. У меня отец был алкоголик, и он измучил мать, измучил своих детей, и он сам страдал. Поэтому если насилие с добрыми целями, это достаточно видно из приводимых вами примеров, то это допустимо. Спасибо большое. Никогда в жизни такого не писал Иван Ильин. Он писал лишь об одном добром насилии, о способности и необходимости защищать себя. Уж простите меня, пожалуйста, Ким Иванович, ну давайте не будем приписывать замечательному человеку какой-то вот несовместимую, глубокому христианину, несовместимую абсолютно с христианством мысль. Это вот какой-то поворот у нас в голове. Поворот странный и общий. Я все больше и больше начинаю думать, что мы так и не вернулись с гражданской войны. И когда мы смеемся над анекдотами о Чапаеве, мы смеемся над собой. Вообще-то, между прочим, чтобы вы знали и понимали, принудительное лечение существует. Просто между принуждением и лечением сейчас, как и положено, стоит суд. И вопрос, который, собственно говоря, да, так и висит, наверное, по всей стране, он звучит примерно так. А судьи кто? Это вопрос, который, если вы помните, задавал еще Чацкий. Проблема заключается в том, что разговор о принудительном лечении, собственно говоря, должен позволить осуществлять принудительное лечение самим врачам, психиатрам и наркологам, без всякого промежуточного лечения суда. Надо вам сказать, уважаемые господа, что такая возможность тоже есть. Она называется недобровольной госпитализацией, и врачи могут положить не более чем на 3 дня комиссионным решением психически больного человека на лечение. Но, правда, используется это именно врачами и при определенных острых состояниях. А что тут, как мне кажется, очень важно научиться понимать. Понимаете, в действительности насилие, любое насилие в обществе, имеет очень много маскировок всевозможных. В первую очередь формируется насильственный язык. Вот священник и публицист Яков Кротов замечательно писал об этом. Он писал, что главное зло, на котором человек строит всякое иное зло, это создание языка зла. Наркозависимый при этом становится не наркоманом или наркопреступником. Наручники становятся методом принуждения к свободе. Война становится способом принуждения к миру. Помните, это фразеология Оруэлла и Иосифа Виссарионовича, между прочим. А пытки становятся формой социальной адаптации. Как только появляется вот такой вот язык, все как бы становится на свои места. Однако суть совершенно не меняется. Вот наркоманы, алкоголики, выродки, но процент их настолько велик, что похоже, что большая часть жителей страны, взрослых, произвела на свет Божий выродков. Причем не только этого поколения взрослых, но и предыдущего тоже. На самом деле, принудительное лечение, принудительное обучение, принудительное, даже не знаю, какое слово еще подобрать, это в действительности вопрос, не имеющий никакого отношения к медицине, поскольку лечить по определению, лечить то, чем человек не страдает, то есть, по крайней мере, он сам не чувствует, что страдает, невозможно. Медицина – это способ избавления от страдания. Тогда она оказывается гуманной, человечной, как хотите. Как только мы говорим «принудительное лечение», мы говорим о медицинской власти. То есть, мои коллеги, психиатры и наркологи, я их понимаю в этом, поскольку сам всю жизнь работаю, в этих областях хотят власти. Власти, власть, суть этой власти, которую они хотят, очень простая. На самом деле это все тот же, в том числе, финансовый поток. Поскольку Яков Кротов говорит о создании языка насилия, я вам могу сказать о том, что вообще на самом деле сама психиатрия и наркология – это язык. Это всего-навсего язык, такая плоскость языка. Ни психиатру, ни наркологу, никакие обследования, чтобы вы это понимали, исследования, анализы не нужны. Ему достаточно некого инструмента, который называется психическим статусом и представляет собой высокохудожественное описание вашего состояния, дорогие радиослушатели. Конечно, для того, чтобы поставить человека на учет к наркологу, некий прецедент нужен. Но где, в какой момент ваш ребенок или внук, уважаемая Нина Ивановна, вдруг выпьет бутылку пива или банку джин-тоника и окажется совершенно случайно на приеме в милиции, если вдруг милиции придет в голову передать его на учет наркологам, дальше все будет зависеть не от данных лабораторных исследований, не от биохимических анализов крови и не от исследований мозга, не тешьте себя иллюзиями. Все будет зависеть от того, что врач напишет в бумажке, которая моментально станет документом. И понятно, почему борются коллеги мои за принудительное лечение. Потому что вот тогда-то к ним пойдут родители, нормальные, состоятельные, порядочные люди с просьбами снять с учета, не направлять в больницу, не портить ребенку жизнь, а можно одним росчерком пера превратить сиюминутное состояние в документ. А у нас, между прочим, до сих пор как бы психиатрию используют для того, чтобы завивать, получить жилплощадь своих дальних родственников и неродственников, поскольку до сих пор у нас действуют законы, по которым суд может решить вопрос о вашей вменяемости или невменяемости без вашего участия по экспертному заключению психиатра, который, чтобы вы знали, ни на что не опирается. Мы сейчас говорим о вопросе власти, а не о вопросе медицины. Я очень хочу, чтобы мы научились это понимать. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я присоединяюсь ко всем тем слушателям, которые говорили о том, что вот эта вот болезнь сильная, она охватывает человека со всех сторон. А это вы врач? Это психологическое явление. Вы врач, вот, Александр? А? Вы врач? Нет, я просто наблюдал таких людей. Ну, как все мы, наверное. Ну да, и все мы врачи. Каждый может сказать, как лечить насморк. Все мы строители, все знаем, как что-то строить, государство и так далее. Вот вы сейчас попытались перевести весь разговор с одной плоскости, что, дескать, у нас могут, как это сказать, принудить всех стать наркоманами, да, потенциально. Ну, нет, не всех. Не всех. Ну, не всех выбросить, а тех, кого угодно, правильно? Тех, кого надо. Вот. У нас пользуются часто в государстве, знаете, чем? Для того, чтобы одних людей лишить многого, у нас выбирают 5 человек, и под это подводят все законы. Вот мелкого воришку, вместо того, чтобы его высечь первый раз, как это в деревнях было, до революции, о которой вы тоже говорили, исправляли народным методом, отстегали, побили, болезнь проходила. То сейчас вместо этого существуют карательные органы, все остальное. И, по сути дела, огромный чиновничий аппарат, который имеет огромную власть и при этом при всем ни за что не отвечает в конечном итоге. Я с вами согласен. Вопрос ведь не в том сейчас, за что отвечает чиновничий аппарат, а за что хотим или не хотим отвечать мы. Поскольку, когда мы говорим, а давайте их отстегаем, то у меня мрачно стоит перед глазами Чацкий, даже в исполнении определенно. Я понимаю. Который все время спрашивает, кто стегать будет. И кого стегать будут? Спасибо большое, Александр. Здравствуйте, Анна. Алло, город Волгоград. Алло. Нету города Волгограда в эфире. Ну что ж... Значит, нам пора выйти на еще одну короткую мелодию. And Israel sent 4 choppers in flames. shell, leaving only blackened skeleton. Серебряные нити. Ну что ж, по-прежнему в программе «Серебряные нити», по-прежнему говорим о возможности или невозможности принудительного лечения наркоманов. Имеется в виду невозможное принудительное лечение без участия суда, как, собственно, и происходило в Нижнем Тагиле. Конечно, можно называть Егора Бычкова героем России, но в этом случае Россия получается уж больно насильственно. Уж больно насильственно, и потому что наркоманы, я всегда пытаюсь это объяснить, это наши дети. Если не наши собственные, то наших соседей, родственников. И вот звонивших сюда. И в определенном смысле требовать принудительное лечение, это значит, как сказал мне, правда, один папа пациента, честно и откровенно, вы знаете, вот заберите его, делайте с ним, что хотите. Нам, мы люди военные, нам его воспитывать, в общем, было некогда. Мы заняты были все время. Ну вот такой, какой вырос, такой вырос. Вот заберите и делайте, что хотите. Это тоже, к сожалению, очень русский и очень отечественный способ. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Здравствуйте. Вот вы знаете, я как-то тоже склоняюсь к тому и не знаю, назвать эту наркоманию, то ли это болезнь, то ли это распущенность. Я вспоминаю послевоенные годы, когда наши родители пришли с войны. Вы представляете, какой стресс, какие ужасные приносили они на войне страдания. И казалось бы, это можно было бы от этого свихнуться и в мирной жизни, но однако же. Я не видела курящих женщин, практически не видела. А что сейчас? Молодежь. В 10 класс, 8 класс. Девчонки все поголовно, мне кажется, уже курят. Спасибо большое, Татьяна. Я согласен с вами. Просто вопрос, который вы ставите, на самом деле звучит не так. Наша система воспитания, наша система попыток освободить детей от стрессов вообще, не приводит ли она к чувству пустоты и бессмысленности жизни? Впрочем, сегодня есть кому сказать вместо меня, потому что наша радиослушательница Наталья, по-моему, замечательно сформулировала то, что мог бы сказать я сам. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Спасибо за сегодняшнее обсуждение. Тема действительно острая, и проблема, конечно, должна иметь какое-то решение. Но принудительное лечение, я все-таки считаю, мало что может изменить. Вполне возможно, что на цифрах статистики оно как-то отразится. И отразится опасение, вот этот очередной созданный страх. А вот более глубокие причины приема наркотических веществ все равно останутся. Ведь изначально в душе каждого человека есть любознательность. И без интереса, на мой взгляд, теряется малейшая привлекательность мира для человека. Почему-то эта внутренняя связь на каком-то этапе теряется. Возможно, утрачивается вместе с детской доверчивостью, фантазией. И остается только стремление искать потусторонние миры. Мне вот в связи с этим вспоминается рассказ Карла Сагана, называется «Контакт». Ну, конечно, таких сюжетов еще довольно много. Люди все чаще хотят найти определенный переход, неизведанные лучшие миры, сделать фантастику реальность. И наркотик выступает одним из таких средств, таким порталом перехода. Не думаю, что столь очевидно меркнет мир. Скорее, теряется взгляд на него и меркнет само наше отношение. Поскольку наркозависимым почти никто не рождается и не каждый человек становится. А кроме того, сложно сопоставить. Наркомания в большинстве своем – это добровольный шаг, добровольный поступок. А вот форма возвращения к нормальной жизни – принудительная. Лечение, ну да, это, наверное, всегда борьба. Только здесь бороться приходится не ради чего-то, а против воли человека. И не факт, что, вернувшись к обычной жизни, в душе что-то изменится, появится снова интерес. Но это лишь мое мнение, я далеко не специалист, и даже не могу сказать за или против, поскольку решиться на принудительное лечение – это уже знак того, что человеку это не безразлично, это проблема. Было бы оно эффективным или нет, это уже другой вопрос. Но равнодушие значительно опаснее. Поэтому большое спасибо, что эта тема поднимается в эфире. Это и есть вопрос. Наверное, Наталья сказала все. В том числе и о судьях. Понимаете, какая штука? Самый страшный — это выбор. Как я надеюсь, для меня нет. Егор Бычков, конечно, не герой России. Поскольку насилие может породить только ответное насилие. И, увы, ничего другого здесь быть не может. Лечение с помощью насилия было, остается и будет нонсенсом. И вопросом борьбы за власть и за всю ту же прибыль и расходование денег на наркокартелей. До тех пор, пока мы с вами не научимся вот так, как сейчас говорила Наталья, думать о проблемах наркотиков, до тех пор, пока мы не поймем причин, до тех пор, пока мы не поймем, что мы чего-то не дали главного детям, которое чего-то главного, которое называется интересом к жизни, если пользоваться словами Натальи, чего-то главного, что называется увлеченностью и эмоциональной вовлеченностью. Мы все рассчитывали, что это даст кто-то другой. Теперь этот другой должен их лечить лучше принудительно. Знаете, возьмите, лишь бы глаза мои не видели. В общем, плодов того, что я не пожелал задуматься. О том, как задуматься, мы, конечно же, сегодня поговорить не успеем. Но хочу сказать Наталье, что она во многом мыслит необыкновенно точно. И я, наверное, не успею рассказать это в эфире, но в ближайшее время мы разместим на сайте видео, где я пытаюсь, ну, где снята моя работа с пациентами, алкоголиками и наркоманами, где я пытаюсь объяснить причины того, что происходит с человеком. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Я хотел бы сказать, что вы на самом деле выполняете функции агента влияния. Зачем вы ставите эту ужасную идиотскую музыку? Спасибо большое. Спасибо большое, Игорь. Я ставлю эту ужасную музыку, чтобы показать, что ситуация, в общем, на самом деле, абсолютно ужасна. А единственное, что мы умеем, это воевать с музыкой. Или с анекдотами, со своими же собственными. Поскольку даже в этом видна форма насилия. Знаешь что, Александр Геннадьевич, ты должен думать так же, как я. И музыка тебе должна нравиться точно такая же, как мне. Иначе ты не наш человек. Тебя надо убивать, лечить самого. Ты говоришь, что ты психиатр. Нет, тебя надо лечить от этой музыки. Это и есть, если хотите, симптомы гражданской войны, которые идут не в анекдоте, а на полном серьезе. Мне так и хочется процитировать сегодня покойного Игоря Талькова, да, о том, как выпить на дне рождения страны, которая вернется с войны, из попытки сказать, кто же вообще здесь урод, и начнет хоть немножечко думать. Спасибо всем большое. Так и хочется продолжить эту тему, но, наверное, не будем. Послушаем ваших мнений и выводов, и звонков. Послезавтра, в среду, вспомним, что 7 ноября родился великий философ и писатель, лауреат Нобелевской премии Альбер Камю, который, между прочим, целому поколению, в том числе и поколению тех, кому сегодня около 30, который заставлял думать и, может быть, во многом определил взгляд на мир. Альбер Камю, тема передачи «Послезавтра в среду». Спокойной ночи. With a little drop of poison in her red, red blood. She need a way to turn around the bend. She said, I want to walk away and start over again. There are things I wanna look in the mirror, see another face. I said never, but I'm doing it again. I wanna walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shake my thirst in a cool, cool pond. There's a will in every place. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he's seen. You wanna walk away and start over again. No more rain. Down for jewelry, money, and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I wanna walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, yeah. Bye.